Открой, ну же!» Элиас стучал по входной двери дома, который они заняли. Занавеска отодвинулась, и через разбитое окно Эркера пробился свет фонарика. «Элиас?» «Конечно, это, блядь, я! Открой эту злоебучую дверь!» Элиас оглянулся на темную улицу. Что-то преследовало их. Ребята бежали слишком быстро, и на протяжении сотни ярдов генератор увлекал их за собой все быстрее и быстрее вниз по склону. Только когда ноги Киа не выдержали спринтерского бега, девушка упала и завалила генератор на бок, и, взметнув искры, они медленно остановились. Ребята проскочили мимо своей цели и остановились в 5 ярдах от наступающего потока. Из черных волн выскочил испорченный, но Киа каким-то образом отбросила его в сторону, пока Элиас пытался выправить генератор и подтолкнуть его к дому. И вот они оба стояли, задыхаясь на ступеньках перед убежищем. «Быстрее!» – снова крикнул Элиас, оглядывая улицу в поисках погони. Обернувшись, он обнаружил, что стоит перед дулом дробовика, а за ним Робби, покачивающийся с налитыми кровью глазами. Рука, лежавшая на прикладе, та, что коснулась прилива, была обернута испачканным чайным полотенцем. Точно так же, как и рука мистера Дэвиса. Элиас рассудил, что Робби либо застрелят его, либо нет. И что лучше пуля в лоб, чем остаться на улице. Он повернулся к другу спиной и начал затаскивать генератор внутрь. «Помоги мне. Ты нужен нам, чтобы перетащить его через ступеньку». Закряхтев, Робби помог им, попутно раздавив большой палец на ноге Элиаса. Ребята затащили генератор и закрыли за собой дверь. «Ты в порядке, мужик?» Элиас направил фонарик на Робби. «Где ты взял ствол?» Робби махнул рукой в сторону холма. Его лицо дернулось, обнажив зубы. «Выглядишь неважно». Элиас повернулся к генератору. «Давай заставим эту крошку работать». Робби поднял дробовик, но Киа шагнула к нему и приложила руку ко лбу. Ее губы задрожали, глаза сузились от напряжения. Робби выронил оружие, как будто оно его укусило. «Так, красная кнопка. Нажми ее. Затем потяни за белую рукоятку. Не дергай, это как завести газонокосилку». Элиас нажал на кнопку и дернул рукоятку. Каф. «Не дергай!» Элиас плавно потянул, вытягивая шнур за рукоятку. Каф. Каф. «Сильнее!» Каф. «Но не дергай!» Каф. Каф. Каф. «Господи, лишь бы это дерьмо не повторилось!» Элиас выпрямился, вспомнив о машине и топливопроводе. «Думаешь, кончился бензин?» спросил Робби. «У меня есть немного. Вон там». Он кивнул на красную банку на обеденном столе. Элиас поспешил туда, подхватил банку и нашел резервуар для горючего. Вонь заставила его вспомнить об их пребывании в темном мире, а затем о мистере Дэвисе, спускающемся с холма, чтобы сжечь ребят. Он закончил заполнять бензобак и закрыл крышку. «Давай». Элиас схватился за ручку. «Каф. Каф. Тут же комната начала наполняться выхлопными газами. «Быстро, подключите несколько ламп». Робби поставил рядом 2 самые большие лампы, и обе зажглись со слепительным блеском. Киа подставила его руку под оба луча, размотав повязку. Выглядело все так же плохо, как и ожидалось. Пальцы мальчика стали почти черными. Тут же рука начала дымиться под светом. Робби закричал, пытаясь вырваться. Элиас взял его в медвежье объятие, пока Киа держала руку. Элиас не должен был удержать своего друга, ведь тот был крупнее него, но каким-то образом ему это удавалось. Пока лампы слепили, а Робби завывал, и тьма исходила дымом от его кожи, Киа творила магию, которую применила и на ноге Элиаса. Когда все было кончено, она без сил опустилась на пол, а Робби рухнул на колени и зарыдал. Его рука была обожжена, но на ней не осталось ни одного черного пятна. Элиас оказался единственным, кто мог стоять на ногах. Он повернул лампы так, чтобы свет не касался окон. Выхлопные газы генератора были видны на свету, но, по крайней мере, из разбитого окна через открытую дверь на крышу гаража дул сквозной ветерок. На ковре в гостиной стоял большой деревянный каркас на деревянных ножках с диванными подушками на случай, если конструкция завалится. Доски образовывали платформу, очень похожую на ту, что была в домике на дереве, но куда прочнее. Под платформой висели 4 половинки 2 соляриев, добравшихся до дома. Каждая была усеяна длинными лампами, похожими на флуоресцентные трубки. «Как ты смог?» «Я же всегда говорил, что лучше работаю, когда я один», — сказал Робби, все еще стоя на коленях. Если честно, то мне всего лишь нужны были кое-какие инструменты». Элиас поспешил к открытой двери и вышел на крышу. Он направил фонарик вниз по склону. Прилив достиг края соседского двора и одна из испорченных шлапа их лужайки. Она подняла голову, когда Элиас выключил свет. В темноте он услышал ее шипение. «Вот жопа!» Элиас поспешил к Робби. Испорченная девушка была очень похожа на Роуз Доусон, но она определенно перестала быть красавицей. Элиас решил, что пусть Робби и дальше думает, будто его возлюбленная проводит отпуск в горах. «Сколько еще предстоит сделать? Прилив уже почти здесь». Он помог Робби подняться на ноги. «Проверь, как там Киа. С ней все в порядке». Элиас не знал, так ли это, но у него не было времени проявлять лишнее беспокойство. «Мы должны закончить начатое». Робби хлопнул себя по щекам и приготовился действовать. «Точняк. Нам нужно перенести плот на крышу, не уронив его, а он тяжелый, как хуй знает что. Затем нужно сообразить шкив, который поможет поднять на него генератор. Это займет время. Нужно молить Бога, чтобы все это не рухнуло, когда мы установим на него генератор. Или когда я закреплю его на месте, или когда мы заберемся на него. Потому что если что-то из этого случится, то наши лампы разобьются, и нам пиздец. Кроме того, нужно соединить провода питания от солярия с более длинными проводами с розетками на концах и подключить их. Тогда все будет в порядке. Задняя часть кровати наклоняется с помощью веревки. Это должно продвигать нас вперед. И у нас есть лампы, которые помогут управлять этим дерьмовым светошоу». «Верно», – сказал ошеломленный Элиас. «Думаю, у нас есть час, не больше. Давай, с чего мне начать?» Робби нагнулся, поднял дробовик и швырнул его Элиасу. «Я же говорил, я лучше работаю один». Он взял плоскогубцы и канцелярский нож. «У нас там испорченные и сумасшедшие. О соседе можешь не беспокоиться. Я застрелил его сразу после обеда. У тебя 10 патронов. И смотри, чтобы никто из этих ублюдков не встал у меня на пути». Испорченные проникали в дом через окна и забор во дворе. Элиас научился подпускать их поближе, поскольку выстрел из дробовика мог уложить их только с близкого расстояния. Робби приклеил к стволу оружия фонарик, чтобы Элиас мог видеть, во что стреляет. Но мальчик все равно промахивался. Вторым стал старик Робсон, бомж, в кои-то веки оказавшийся без бутылки. Элиас целился ему в грудь, но попал в левое колено. Старик потерял равновесие и упал с крыши, не добравшись до ребят. Робби отключил генератор, чтобы сэкономить топливо и не задохнуться от испарений. Кроме того, свет притягивал испорченных. Но и без него приходилось проявлять бдительность. Если одни безумцы приближались к ним на бешеной скорости, то другие тайком. Испорченные на заднем дворе бушевали и выкрикивали угрозы, но выбравшись из прилива, они, казалось, слишком увлекались гневом, чтобы вспомнить о хитрости, которую Джеймс проявил под покровом тьмы. Через некоторое время каждый из них уходил, ища жертв, до которых удалось бы добраться. Казалось, что обычная тьма причиняет им боль. Элиаса поразило, что Билли Сезар осмелился выйти за ними на свет. Грохот дробовика вывел Киа из обморока, и она, понемногу приходя в себя, вылезла на крышу и присоединилась к ним. Девушка взяла в руки фонарик и стала помогать Элиасу выискивать незваных гостей. Темный прилив поднялся до половины стен гаража, прежде чем подъемная система Робби, веревка через перекладину, опирающуюся на высокий холодильник с одной стороны и книжный шкаф с другой, наконец позволила им поднять генератор на плот. Ножки плота тревожно заскрипели, и вся конструкция покачнулась, но выдержала. Через разбитое окно проникла еще одна тварь. Пожилая женщина, изрезавшая ноги об оставшиеся осколки стекла. Элиас направил на нее дробовик, но испорченная, к его удивлению, скрылась из виду. «Она вошла в кабинет?» «Ушла наверх», – сказала Киа, обшаривая фонариком внешнюю сторону дома. Элиас наблюдал за окнами спальни, и только благодаря предупреждению Киа он увидел, что в окно влезла еще одна тварь. Толстый, почти голый мужчина набросился на них, визжа от ярости в невероятно высоком регистре. Элиас дождался, когда испорченный будет у края крыши. Выстрел попал толстяку в грудь, а приклад больно ударил в плечо Элиаса. К счастью, толстяк рухнул с первого выстрела. Это было не так, как в фильмах, где ударная волна отбрасывает злодеев назад через весь бар. Стук в окно спальни застал всех врасплох, и Элиас перезарядил оружие. Если бы старухе удалось разбить стекло, она бы приземлилась на них, возможно, зацепилась бы за край плота и опрокинула его. К счастью, вес ее тела не соответствовал ее свирепости. Элиас успел зарядить дробовик, прицелился и выстрелил, прежде чем она отошла назад для второй попытки. Он был, пожалуй, худшим из группы, когда дело доходило до прицельной стрельбы, но удача продолжала улыбаться им, а испорченная упала и больше не поднималась. «Осталось 3 патрона». «Уже заканчиваю». Робби усердно работал гвоздострелом. «Получится ли?» – раздался тихий вопрос Киа. «Не знаю», – признался Робби. «Еще есть время сбежать». Он кивнул в сторону входной двери. Темный прилив перельется через крышу гаража, когда достигнет их двора. Море было в футе от ребят, а лампы все еще не горели. Луна пока не показалась, и в полной темноте черное море быстро вздымалось, поглощая дюйм за дюймом. Такого они еще не видели. Кто-то из испорченных, должно быть, добрался до стены, потому что, услышав крик Киа, Элиас обернулся и увидел почерневшие, кровоточащие руки, ухватившиеся за край крыши. Следом за ними из черноты возникло ухмыляющееся лицо и также стремительно исчезло, когда Элиас выстрелил в него с близкого расстояния. В луче фонаря Киа повисла красная дымка. Второе чудовище бросилось на мальчика, прежде чем Элиас успел выстрелить. Робби всадил испорченному в лицо 4 гвоздя, и тот отступил. Тварь чем-то напоминала мистера Инкмана из туристического бюро аспирации Восточного Сан-Франциско. «Пора снова запустить эту крошку. Держи плот ровно, Киа». Робби потянул за шнур генератора. Тот завелся с первого раза и мерно зажужжал. «Момент истины». Робби повернулся к плоту и начал подключать каждый из соляриев к блоку розеток, закрепленных на настиле. Ничего не произошло. «Обосраться!» «Да погоди ты!» Слабое мерцающее свечение дрожало под плотом, и вдруг зажглась первая группа огней. Свет продолжал нарастать. Один за другим они разогрелись и зажглись. Блики обнажили истинную чужеродность темного прилива, простиравшегося вокруг них и затопившего дворы и улицы, которые ребята успели разглядеть еще до наступления вечера. Плот начал раскачиваться. «Проклятье!» Робби двинулся, чтобы остановить генератор. «Вытаскивайте штепсели, вырубайте рулевые!» Киа и Элиас яростно работали, вытаскивая штепсели, пока плот трясся и дребезжал перед ними. Он оседал. «Свет отталкивает волну от нас», – сказал Робби. «Нам нужна...» Из темного дома донесся крик твари. Когда свет погас, а все 3 фонарика сиротливо лежали на полу, Элиас не смог толком прицелиться в черную фигуру. С оглушительным грохотом дробовик выстрелил, но испорченный успел врезаться в Элиаса. Они оба упали на плот. «Нет!» – отчаянно закричал Робби. Элиас почувствовал, как край плота уперся в заднюю часть его бедер, пока он боролся со слабо подергивающимся трупом испорченного. Плот затрещал, застонал, сдвинулся с места, и Элиас начал падать. «Нет!» Крики заполнили уши Элиаса, когда он пытался выбраться из-под твари. «Оно идет, оно уже близко», – раздался голос Киа. Элиас понял, что пульсирующая чернота прямо под досками и рубероидом у него за спиной плавно поднималась вверх. Она проникала сквозь доски, словно их там и не было. Закричав, Элиас отбросил от себя мертвого испорченного. Робби каким-то образом удержал плот от обрушения. Ножки оказались прочнее, чем думал Элиас. И вместо того, чтобы подломиться, они позволили конструкции скользнуть к дальнему краю крыши. «Забирайся, быстро!» Робби дернул за шнур генератора. Каф, каф. «Но осторожно, осторожнее!» Элиас схватился за дробовик и в луче фонарика увидел, что догадка об уровне прилива оказалась верной. Встав на плот на колени, он увидел, как черная рябь просочилась на крышу у ног Киа. «Осторожнее давай!» Робби двинулся вперед, распределяя вес на плоту. «Нам нужен свет!» Киа присоединилась к ним, и плот покачнулся и застонал. Робби дернул за шнур. Каф, каф. Мальчик сделал глубокий вдох и потянул за шнур чуть плавнее. Генератор заурчал и ожил. Огни под ними начали светиться и мерцать. «Подключите рулевые лампы». Киа молча выполнила указание. «Нам нужно выбраться отсюда как можно быстрее!» Крикнул Робби, перекрывая шум генератора. «Нужно выбраться туда, где глубоко!» «Почему?» Элиас наблюдал за домом, водя лучом своего фонаря по гостиной. Ему не понравилось слово «глубоко». «Потому что...» Робби подполз ближе и понизил голос. «Одна из этих тварей внизу думает бросить нас камень и разбить пару ламп. И мы осядем». Плот начал раскачиваться уже не из-за их движений, а из-за давления, которое он оказывал на поднимающийся прилив. Вокруг поднялась чернота, став почти гладкой, но тут она задрожала и перестала нарастать. Элиас понимал, что темнота уже у самых ламп. Через несколько мгновений она уничтожит их, и он умрет с криками вместе со своими друзьями. Ужас овладел им, и мальчик закричал.